Глава 9. Проснулся я в том же приподнятом настроении. Занималась заря, а в хижине, казалось, стало темно, точно в погребе. Я достал из корзины клубень печеного ямса и очистил, как картофелину. Вот он и настал. Один из самых главных дней в моей жизни, подумал я, вдыхая прохладный утренний воздух. К готовности действовать прибавилось убеждение, что вечный мир подает мне поощрительный знак. «Давай, братец, давай!» Я ожидал получить этот знак от Вилотели. Думал, она разожмет ладонь, и передо мной раскроется шифр тайны человеческого бытия. Нет, все произошло так, как я не предполагал. Я почувствовал зуд в крови. Чуть было не задохнулся от предчувствия чего-то большого и радостного. Ну, люди с аллергией на птичьи перья или цветочную пыльцу поймут, что я имею в виду. Ощущение чего-то неизведанного, невесомого, невидимого. Когда солнечный свет на стене стал совсем ярким, я отложил недоеденный клубень ямса, оперся обеими руками о землю и почувствовал, как мир подо мной закачался. Внизу простиралось могучее, нечеловеческое великолепие розового, как арбузный сок цвета. Я сразу понял, как важно то, что происходит, потому что не раз в жизни мне выпадали моменты, когда к немому приходит дар речи, когда я слышал голоса предметов и видел их цвета. Вселенная как бы делала глубокий вдох и выдох, так что даже собаки прижимались в страхе к земле. На белой стене, за колючим кустарником, как гусиная кожа, пылал розовый цвет. Казалось, будто плывешь над белыми гребнями морских волн на высоте 10 тысяч футов. Пожалуй, лет 50 назад я видел такой неповторимый цвет. Мне чудилось, будто я, хилый мальчонка, и, проснувшись один на большой двуспальной кровати, смотрю на лепной овал на потолке, где обитают ангелы, поют скрипки и стоят снопы пшеницы, а за окном с белыми ставнями лежит бесконечный мир того же розового цвета. Я сказал, хилый мальчонка. Но я вроде бы никогда не был хилым. Уже в 6 лет я выглядел как 12-летний и слыл отчаянным сорванцом и задирой. Летом мы жили в небольшом городке у отрогов Адирандака, там, где утонул мой брат Дик, стояла водяная мельница. Я помню, забегал на мельницу, колом протыкал 3-4 мешка с мукой и давал дёру. Вслед неслись проклятия мельника. Когда мы с Диком были совсем маленькие, отец брал нас на руки и нес к мельничному водопаду. В нескольких метрах от нас я как-то увидел длинную черную рыбину с огненными пятнами. Она пошевеливала плавниками, как парни на променаде поигрывали тросточками. Я проткнул своей палкой 4 мешка и, задыхаясь, кинулся прочь в розоватый цвет, такой непохожий на обычный закат. Вода падала на мельничное колесо, из него вырастала роза на тонком стебле. «Ты что, психованный?» — вопил мельник. «Ну, погоди, я тебе все кости переломаю!» Клянусь, я никак не ожидал увидеть такой цвет в Африке. Я боялся, что он пропадет, прежде чем я успею что-либо сделать. И потому, опустившись на старые, многострадальные колени, прижался лицом к стене. Я нюхал ее, как нюхают редкую розу. Я вдыхал, впитывал ее неповторимый аромат. Душа полнилась тихой радостью, такой же мягкой, как тот цвет. Я сказал себе, я знал, что место, куда я пришел, принадлежит старине. Я с самого начала почувствовал, что найду здесь вещи, какие видел, когда был наивным и невинным. Вещи, о которых мечтал всю жизнь, и из которых ничего не добьюсь. Нет, мой дух не дремал, он твердил «О-хо-хо! О-хо-хо!». Как и должно быть, освещение начало постепенно меняться. Зато я снова увидел тот свет, словно побывал на пороге нирваны. Я простился с ним без сожаления, но в надежде, что лет через 50 снова увижу его, иначе я просто обречен умереть простым нарушителем общественного порядка или последним болваном с 3 миллионами в кармане. Снова обратившись мыслями к спасению Арневи, я посмотрел на это другими глазами. Несколько минут глубокого переживания сделали свое дело. Переживание было прямой противоположностью тому, что я испытал, увидев в гигантском аквариуме колоссального осьминога. Зрелище спрута говорило о смерти. Я никогда ничего не добьюсь, если не выкину из памяти это страшное холодное чудовище, прижавшееся к стеклу. Теперь, после поданного мне светом и цветом доброго знака, я уверенно взялся за изготовление гранаты. Хотя предстояло еще решить кучу проблем и, прежде всего, определить момент наибольшей эффективности взрыва. В свое время я с большим интересом читал газетные сообщения о бомбисте в Нью-Йорке. У этого человека возник конфликт с электрической компанией, и он решил отомстить ее владельцам. В «Ньюс» или «Миррор» были опубликованы схемы устройства его бомб, найденных в камере хранения на центральном вокзале. Зажав меж колен футляр со скрипкой, я погрузился в изучение этих схем и пропустил в метро свою остановку. Я хорошо представлял себе конструкцию взрывчатых устройств. В качестве корпуса тот тип использовал отрезок газовой трубы. Думаю, мне удалось бы сделать более совершенную бомбу. Как-никак, за плечами был офицерский курс пехотного училища, где, помимо всего прочего, нас обучали методам антипартизанской борьбы. Однако даже граната фабричного изготовления могла не сработать в водоеме. Сдвинув шлем на затылок, я разложил перед собой приготовленные материалы и стал пересыпать порох из патронов в корпус фонарика. У меня руки приделаны как надо. Одному Богу ведомо, что в местности, где я затевал столько драк, мне с каждым днем становилось труднее нанять работников, так что и поневоле пришлось самому заниматься множеством дел. Лучше всего получалось плотничать, крыть крышу, красить стены дома и заборы. Хуже всего с ремонтом электропроводки и отопительных батарей. Было бы неверно утверждать, что я погрузился в работу с головой, но любое занятие требовало от меня предельного напряжения. Подчеркиваю, любое, даже раскладывание пасьянса. Я вывинтил из фонаря стекло и лампочку, вставил деревянную пробку подходящего диаметра и проделал в ней дырочку для запального шнура. Это была самая заковыристая часть гранаты, поскольку действие ее зависело от скорости, с какой будет гореть шнур. Румили сидел поодаль, укоризненно покачивая головой. Я старался не обращать на него внимания, потом не выдержал и сказал: «Чего нос повесил, приятель? Разве не видишь? Я знаю, что делаю». Это не разубедило моего спутника, и я мысленно послал его ко всем чертям. С утра снова явилась Мталба. На ней были полупрозрачные фиолетовые шаровары и лоскутную осу, какие носят восточные женщины. Она любовно приложила мою руку к своей груди, словно мы окончательно объяснились прошедшей ночью. Под перестук ксилофона и мужской свист снова поплыла в танцы, кокетливо покачиваясь, пышнотелая красавица объяснила придворным, что происходит, и Румили перевел: «Женщина Горемыка полюбила великого борца и ночью пришла к нему». «Пришла к нему ночью», — хором повторили прислужники. «И принесла ему приданое», — дополнила Мталба, и начала перечислять то, что принесла, включая 20 голов скота с полным генеалогическим древом каждой коровы. Приданое очень богатое, и лицо жениха засветилось краской радости. «Краской радости», — вторили приближенные. «У него на теле волосы, и он сильнее двух быков». «Двух быков». В другое время, может быть, я и ответил бы ей взаимностью. Но знал, если посмотрю на себя в зеркало, то увижу глубокие морщины, изрезавшие лицо, и торчащие из ноздрей седые волосы, и заключил: она полюбила придуманного ею Хендерсона, это факт. Мысли о невозможности любви не мешали мне думать о гранате. Из чего лучше всего сделать запал? Я пробовал жечь нити фитиля, тонкую сухую веточку, шнурок от башмаков, даже полоски бумаги. Наиболее подходящим материалом оказался обувной шнурок. Затылок ломило от волнения, но розовое видение вселило мне уверенность в себе. Тем более я не мог допустить, чтобы во мне сомневался Рамилий. «Вот что, приятель, ты эти штуки брось. Можешь ты хоть раз в жизни поверить в удачу? Граната готова к бою». «Да, господин». «Я не из тех неумех, кто не способен сделать хорошую работу. Заруби это себе на носу». «Да, господин». «Вспоминаю одно стихотворение о соловье, который пел, что человек не может вынести чересчур много реальности». «А сколько нереальности может он вынести?» – спрашиваю я тебя. «Улавливаешь?» «Улавливаю, господин». «Каждый человек в глубине души знает, что должен внести в свою жизнь какой-то глубокий смысл. Улавливаешь?» «Да, господин». «Жизнь может думать, что загнала меня в угол, что списала со счетов Юджина Хендерсона, еврея, такого-то года рождения, списала вместе с его дурацкими принципами. Но мы же люди. Я человек, неповторимая личность, и много раз обводил жизнь вокруг пальца». «Окей», — сказал Румилий и смиренно сложил руки. Монолог утомил меня. Я держал гранату в руке, готовый выполнить обещание, данное Айтелу и обеим тетушкам. И тут я догадался, что ожидается какое-то важное событие. К моей хижине, хлопая в ладоши и затянув песню, начал стекаться народ. Мталба пришла в красном газовом халате со свежей прической, с большими медными кольцами в ушах и медным же воротником на шее. Одни ее приближенные несли птиц на руках и плечах, другие вели коров. Животные были тощие, слабые, и люди целовали их. Стояла удушающая жара. Над головой нависло низкое небо без единого облачка. «Вот и Айтелло», — сказал я себе. Мне показалось, его высочество не разделяет всеобщего ликования. Брови у него были насуплены. «Привет, принц». По обычаю племени он приложил мою руку к своей груди, и сквозь белую блузу и зеленый шелковый шарф на поясе я почувствовал тепло его тела. «Нам нужно организовать похоронную команду», — предложил я Румилию. «Будем собирать дохлых лягушек». «Ваше высочество, как ваши соплеменники относятся к дохлым лягушкам? Мертвые, они тоже запретные животные?» «Мистер Хендерсон, сэр, вода — это...» Он не нашел подходящего слова, чтобы выразить истинную ценность этой жидкости. «Понимаю, понимаю ваше положение. Но я хочу повторить то, что сказал вчера. Я полюбил ваш народ, принц, и должен доказать мою преданность вам. Иначе зачем я ехал из далеких земель?» Над головой кружились тучи мух, налетевших на скот. Надоедливые насекомые забирались даже под шлем. Голова отчаянно чесалась. «Пора начинать», — сказал я и направился к водоему. За мной последовал Румилий и еще несколько человек. Я пощупал карман шорт, австрийская зажигалка была на месте. В башмаке без шнурка идти было неудобно, и все-таки я шел, высоко подняв руку с гранатой, как держит руку с факелом статуи свободы в Нью-Йоркской гавани. Мы подошли к краю водоема, и я шагнул вниз в водоросли. Всем остальным, в том числе Румилию, приказал остаться наверху. В переломные моменты жизни человек должен полагаться только на себя. И я могу полагаться только на себя. С гранатой в левой руке и зажигалкой с тоненьким фитильком в правой я смотрел на воду. Там в привычной среде лениво плавали полусонные лягушки с глазами, похожими на спелый крыжовник, и рыскали толстоголовые головастики. А я, Хендерсон, стоял, как высоченная сосна, чьи корни, переплетаясь, уходят глубоко в землю. Лягушачья колония не знала и не могла знать о моем дерзновенном замысле. И вдруг во всем моем организме началась химическая реакция страха. Мне знакомо это состояние, когда туманятся глаза, сохнет во рту, сводит шею. Я слышал оживленные разговоры сельчан, видел Мталбу, что стояла в своем красном газовом халате между ними и мной. Ну, я резко крутанул колесико зажигалки Язычок пламени пополз по запальному шнуру, который когда-то был обувным шнурком корпуса фонаря, переделанного в гранату. Не чуя под собой ног, я зажал ее в кулаке и ждал. Вот язычок скрылся внутри корпуса. Я призвал на подмогу интуицию и удачу. Я ничего не хотел видеть, закрыл глаза. Слабый треск шнура говорил о том, что пламя неуклонно подвигается к пороху. Секунда, вторая. Я изогнулся и изо всех сил метнул мою самоделку под навес. Она стукнулась об него, перевернулась и упала в желтую воду. Лягушки попрыгали в разные стороны, потом вода как будто вскипела. Я понял, что взрывное устройство сейчас работает. Душа рванулась кверху вместе со столбом воды. «Ай да Хендерсон! Ай да сукин сын!» — крикнул я. Может быть, взрыв был не такой силы, как над Хиросимой, но водяной столб вместе с лягушками поднялся метра на полтора. Лягушки, головастики, коньки грязи, мелкие камешки стукались о навес и шлепались в желтую жижу. Никогда не подумал бы, что в десятке патронов к «Магнуму» 375 столько взрывчатого вещества. По периферии сознания проносились самые быстрые мысли, и первая среди них. В пехотном училище гордились бы таким курсантом, как старина Хендерсон. Отметки я там получал средненькие. «Эй, Айтелло! Рамилей, как вам это понравилось?» В ответ я услышал испуганные возгласы и увидел, что взрыв отвалил большой камень в передней части водоема, и оттуда хлынула вода. «Рамилей, Отелло, на помощь!» — крикнул я со всей мочи. Лягушки градом сыпались на меня. Коровы, мы часто стали рваться к воде, но плачущие хозяева удерживали их. Рамилей был уже рядом, мы вдвоем пытались поставить камень на место, но он был слишком тяжел. Вода ушла, обнажилось илистое дно водоема с дохлыми лягушками. Народ в ужасе разбежался, и скоро рядом никого не осталось, кроме Айтелло и Мталбы. «Все погибло», — сказал я, закрыв лицо футболкой. «Айтелло, убей меня. Жизнь — это все, что у меня есть». И напрягся, ожидая удара ножом. Рядом рыдала Мталба. «Мистер Хендерсон, сэр, что с вами?» «Не спрашивайте, принц, закалите меня. Возьмите мой нож, если у вас нет своего. Я не могу больше жить, нет мне прощения». Я покорно ждал удара. Остатки воды в водоеме почти испарились. Солнце палило, завоняло дохлыми лягушками.